582. Матерь Агни-йоги. Хотела бы писать тебе каждодневно, чтобы мысли мои были запечатлеваемы для других, после идущих. Люблю говорить о Владыке, ибо в нем все. Если он альфа и омега нашего существования, то можно ли обойтись без него или пройти мимо? Не следует ли начинать и заканчивать день произнесением его имени, насыщая сердце свое ликом его? Заканчивая так день текущий с именем его на устах, входим в мир тонкий и в созвучное сердцу великому сферы и почерпаем от них силы для нового дня. И на заре имя его повторяя, светом его озаряем идущий навстречу нам день. Тускло и темно без Владыки. Приблизиться многие хотят, но не знают как, и даже знающие могут промедлить. Но просто все очень. Любимые вещи храним. О людях любимых думаем много и часто, и сердце наше постоянно с ними. Нужна любовь, чтобы с Владыкою быть всегда сердцем вместе. Когда она в сердце к Владыке пылает, близок он очень, как и все любимое нами. Любите его, и ответит он на зов любви устремленного сердца. В этом вся тайна близости к нам великого сердца. Просто. Все великое просто, ибо простота одна из основ.